Все равно, упрямо твердила Алена часом позже, когда чемодан был уже разобран и спрятан на антресоле, а моя неистовая радость победы усохла до слабого послевкусия. Втроем мы сидели на кухне и пили гадкую кофейную бурду, которую Алена сварила в знак примирения. Все равно это измена. Позвольте, мадам, не согласился я, мы с вами уже 4 года как в разводе. У меня и кольца-то обручального нет. Забыл даже, на какой палец оно надевается. Постой, постой, постой. Алена пригляделась к нашим прическам. Ах вы гады! Я все понять не могла, чего это ты мне своими расспросами доставал. Поменялись, так? А ты, любящая жена, я не заметила, парировал я. К мужу надо быть повнимательней. Ферштейн, посмотри на нас, мы же разные. Да, вижу, когда поодиночке вроде одно и то же. Так что моя совесть чиста. Если кто-то и попался на измене, так это ты. Не считается, дурашливо возразила она. Миша оторвался от чашки и с улыбкой посмотрел на Алену. Не считается, согласил он. Это следует понимать как мир, спросил я. Значит, вернувшись домой, ну если только не выкинешь нового фокуса, пригрозила Алена. «Все хорошо, только вот что теперь будет с историей?» — сказал Миша, и, поймав испепеляющий взгляд Алены, снова сник. «Нет, я рад, конечно, но причинно-следственные связи, мы ведь их нарушаем. Ты говорил, что квартиру разменял. А что теперь будет? Кто там окажется, мы или новые жильцы?» «Квартира — ерунда. Если Алена не уйдет, вы с нею родите ребенка. У него тоже будут дети, потом внуки будут». Это же целая ветвь, которой на самом деле не было. Я говорил не о том. Ребенок — это тоже не самая большая проблема. Его рождение лежит в плоскости вероятного. И, возможно, никаких катаклизмов не случится. Просто в 2006-м я окажусь папой. Вся дальнейшая история человечества будет развиваться с этой маленькой поправкой, и вряд ли от нее что-то сильно изменится. Но Мефодий, он ведь ждет меня в Перово, в том месте, которое теперь не имеет ко мне никакого отношения. Где мы с ним встретимся и как я смогу вернуть ему машинку? Не станет ли он, прожив всю жизнь с Аленой, совсем иным человеком? И захочет ли он, другой Мефодий, отправляться в прошлое? Я судорожным движением ощупал карман. Машинка была на месте. Ребят, не усложняйте. Я, конечно, в ваших теориях не сильна, но я где-то читал, что вмешательство в прошлое – это, в общем, фикция. Будущего нет, оно рождается каждый миг, и нарушать попросту нечего. Завтра естественным образом разовьется, и сегодня все хитроумные парадоксы изобрели фантасты, чтобы оправдать свою писанину. «Ну, в любом случае, не разводиться же нам теперь специально», — заявил Миша. «Тоже правда». «Пока машинка находилась у меня, оставалась и возможность что-то подредактировать. Значит, точка еще не была поставлена». Последние события вдруг представились мне в необычайно радужном свете. Все тревоги и сомнения показались копеечными, а плюсы моей миссии – выпуклыми и осязаемыми. Я не только обеспечил себе неминуемую славу, но еще и умудрился наладить личную жизнь. Нерешенным оставался единственный вопрос – отрывок про Хоботкова, но после примирения с Аленой мне была по плечу любая задача. Жена стала варить суп, а мы с Мишей сели за компьютер. «Недурно», — заметил он, прочитав с экрана несколько страниц. «Чей текст?» «Ну вот это и надо установить». «Ну, брат, ты не по адресу. Какой из меня лингвист?» «Похоже на вещи Кнута. Ты ведь его стиль знаешь?» «Да, пожалуй», — сказал Миша. «Вот, смотри, приятность — это его словечко. Но одно слово ни о чем еще не говорит. Да нет, точно его работа. Что же он скрывал? Да, совсем забыл». Я к нему ездил сегодня, а он со мной даже разговаривать не стал, обложил по-черному и дверь перед носом захлопнул. Придурок. «Посмотри-ка ты еще», — настаивал я. «Ну, Кнут, что хочешь, на отсечение даю». Вот опять взговорил Хоботков. Ну, кто, кроме него, употребляет такие глаголы? Мы с ним из-за этого постоянно спорим, да ты и сам знаешь. И Хоботков, что это такое? Я ему говорю, ну нельзя так героев называть, а он мне про Гоголя, мол, у того ни одной приличной фамилии не встретишь и ничего. Классик. Стало быть, ты на все 100 уверен. Да даже больше. Так все-таки чей это роман? Кнута или нет? Ну вот завтра и разберемся. Поможешь? Не знаю, потупился Миша. Как бы снова дров не наломать. Опыт показывает, люди не верят своим ушам, а глазам верят. Если мы заявимся вдвоем, это будет совсем другое дело. «Вы есть хотите?» — крикнула Алена с кухни. «Да поздно уже, спать пора. Не выгоните». «Ну, не чужой вроде», — заявила она, появляясь в комнате. «Раскладушку соседка забрала еще на той неделе, до сих пор не отдала. А может, и не надо?» Мы с Мишей переглянулись. «Я не настаиваю, сами подумайте», — подмигнула Алена и удалилась. «Нам с тобой делить нечего», — сказал Миша.